все фрицы и Ганс эту историю знают досконально. Лейтенантик сказал «слушаюсь», но тут же осведомился «зачем?». «А это уж моя забота», — загадочно ответил Богословский. Но и без лейтенантика в лагере все мгновенно проведали, и когда в понедельник вечером Николай Евгеньевич вышел прогуляться, фрицы и гансы стояли за своей проволокой, словно почетный караул, зазывая генерал-доктора посетить их для важнейшего разговора. Дальше все пошло как по нотам. Богословский посетил лагерь один, без переводчика. Моросил мелкий грибной дождичек. На утрамбованной площадке, где военнопленные обычно играли в городки и кегли, расселись по-турецки более 300 человек. Николай Евгеньевич даже посчитал примерно. И от их имени заговорил старый немец, тоже тотальник, суровый, грубоватый, но, видимо, довольно искренний рабочий металлист, толивар по фамилии Гротте. Говорил он медленно, ворочая слова, словно тяжести, и речь его глухо грохотала, как падающие бревна. Богословский слушал немца, один сидя на стуле, словно на троне, вытянув вперед больную ногу, глядя мимо людей на Унчу, в ту сторону, где были у него когда-то жена и дочь, уничтоженные такими же фрицами и ганцами. Слушая грохот бревен, он думал о своей девочке. Он всегда видел ее в нестерпимо горьких, невозможных снах-воспоминаниях. Он видел их, жену и дочь, умственным взором так ясно, как будто они были сейчас с ним, но вместе с тем угадывал смысл слов, похожих на падающие бревна, и ненавидел страстно этих собравшихся тут, их лягушачий цвет, их запах, их расплывшиеся в сумерках все-таки сытые лица, их робость перед ним, даже то, что они принесли ему стул. И в то же время он переводил себе слова тотальника. Солдат говорил примерно так. «Отошла в прошлое, кончилась позором и проклятием всего мира самая гнусная и кровавая война из всех, которые вело человечество. Немцы навлекли на себя гнев всех людей доброй воли, навлекли презрение и ненависть. Сейчас и еще долго никто не будет даже пытаться отличить немца от фашиста. И вот русский старый доктор, его нога пробита осколком немецкой бомбы. Осколок попал в коленную чашечку, тогда, когда русский доктор оперировал раненое сердце русского солдата. А солдат был тоже ранен немцами. Откуда они, сволочи, это знают? Брезгливо удивился Богословский. И тотчас же вспомнил, что лейтенантик-начальник вчера после операции долго что-то выспрашивал у Гебейзена. Ту часть речи тотальника, в которой старый немец рассказывал о гибели Ксении Николаевны и их дочки, Богословский постарался не услышать. Но наступившую абсолютную тишину он не услышать не мог. Глотку ему сжало, он поперхал и отворотился от собравшихся немцев, опять увидев воображение Ксюши живой и вновь не понимая, как это может быть, что он один бедует на свете. А бревна все варились. Теперь старый немец подошел к Богословскому вплотную и, глядя ему в глаза острыми, недобрыми, но печальными глазами, сказал, что он не имеет права пожать руку русскому доктору, но не принять от них от всех благодарность русский доктор тоже не вправе. Так вот, они благодарят. 300 человек встали. Их никто этому не учил. Они встали не как фашистские солдаты, а как люди. И не знали, что теперь делать дальше. Но Богословский знал. Он еще вчера кое-что придумал по коммерческой линии, как определил он для себя такого рода комбинации, называя их почему-то в уме рокировочками. Здесь надо отметить еще одно свойство натуры Богословского. Никогда, ни в каких случаях, ни по какому поводу, не грешил он сентиментальностью и даже более того, всякая чувствительность в окружающих или в собеседниках, или просто в атмосфере, мгновенно вызывало в нем острую потребность все происходящее переиначить, опрокинуть, исказить и вывернуть наизнанку.